больше не нуждается в ваших услугах, и ваш контракт не будет продлен на следующий месяц. Вы остаетесь сотрудником фабрики скрепок Энди Шиди до конца этого месяца, то есть до 30 июня. Фабрика скрепок Энди Шиди благодарит вас за работу в нашей компании и желает вам всего наилучшего. С уважением, Энди Шиди, владелец фабрики скрепок Энди Шиди. У вас входящее сообщение от Рози. Рози, я переслала тебе письмо, ты видела его? Руби. Ха-ха-ха! Рози, знаешь что? Читаю я это письмо, и чем больше читаю, тем больше рада, что ухожу. Чего стоит одно название? Фабрика скрепок Энди Шиди. Кто, интересно, печатал это письмо? Ведь я же его секретарша. Это я обычно выполняю такие поручения. Наверное, я сама его напечатала и не обратила внимания. Я никогда не обращаю внимания на ерунду, которую он мне приносит. Так что ты скажешь, Руби? Лучшего способа уволиться нельзя было и придумать. Рози Дюн, ты войдешь в историю этого заведения, как женщина, пославшая Энди Кренделя на 3 буквы. Я всем расскажу об этом. Твое увольнение не пройдет даром. Я буду по тебе скучать. Так какие у тебя планы, Рози? Не имею ни малейшего понятия. Руби, может быть, попробуешь найти работу в отеле? Насколько я знаю, ты всегда бредила отелями. Рози, ну да, у меня это что-то вроде навязчивой идеи. Пока не появилась Катя, я больше всего на свете хотела управлять отелем. Теперь это уже вряд ли реально, но мне нравится мечтать об этом. У человека должны быть мечты. Всегда нужно надеяться на то, что когда-нибудь ты сможешь добиться большего. Понимаешь, в отелях почему-то так уютно. Может быть, из-за гигантской мебели. Все эти огромные вазы в человеческий рост, диваны, ни один из которых не влез бы в мою квартиру, даже если бы я снесла все стены. Среди них я чувствую себя Алисой в стране чудес. Ладно, у меня целый месяц на то, чтобы что-то найти. Не думаю, что это будет так уж сложно. Пойду писать резюме. Руби, это много времени не займет. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Как тебе мое резюме? Приложение. Резюме. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне составить резюме, или мы умрем с голоду вместе с моей несчастной маленькой дочкой. Похоже, я здорово поглупела на этой паршивой работе. Можешь придать моей писанине пристойный вид? Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Резюме. Приложение. Резюме. В принципе, ты все отлично сделала. Сейчас я исправлю пару ошибок. Ты же знаешь, у меня всегда было хорошо с орфографией. Рози, я вот что тебе хочу сказать. Ты не занимаешься паршивой работой, как ты чудесно выразилась. Видимо, ты сама не понимаешь, насколько тяжелую ношу тебе приходится тащить. Ты мать-одиночка, что само по себе непросто. А кроме того, ты еще и личный секретарь преуспевающего бизнесмена. Ты слышишь, как это звучит? Я просто поражаюсь, как ты ухитряешься нести все это на своих плечах. Знаешь, когда я прихожу с работы, я настолько измотан, что падаю на кровати, не могу пошевелиться. Я не в силах даже для себя самого что-то сделать, не говоря уже о том, чтобы заботиться о другом человеке. Не нужно себя недооценивать, Рози. Выше нос. Когда ты пойдешь на собеседование, помни о том, что ты можешь быть прекрасным работником, если сама этого захочешь. У тебя сейчас есть отличная возможность начать работать с людьми. Тебе всегда это нравилось. Помнишь, Нам задали групповой проект.